Глава 20. Глава гильдии восседал в массивном кресле за крепким дубовым столом, на котором лежали книги, бумаги, гусиные перья и прочие письменные принадлежности. Войдя, отец почтительно поклонился новому начальнику, а я присела в подобающем юной девице реверансе. С минуту хозяин кабинета внимательно изучал нас, потом встал и с достоинством приветствовал кивком головы. Внешность старосты была примечательной. Высокий рост, широкие плечи и крепкая фигура говорили о том, что в молодости он был крепким и выносливым человеком. Судя по всему, его возраст уже перевалил за 6-й десяток, но по лицу читалось, что годы не смогли сломить данные ему природой дух и силу характера. Седые волосы и борода, расчесанные надвое, дополняли солидный образ. Ясные и проницательные глаза смотрели строго. Одежда старосты была простой и практичной, но в то же время качественной и элегантной по меркам того времени. Камзол из дорогой бархатной ткани, под которым виднелась рубаха из тонкого льна, украшенная вышивкой из символов гильдии. Высокие кожаные сапоги, наподобие дворянских, указывали на высокий статус их хозяина. Манера поведения нашего собеседника была спокойной и уверенной. Медленная и взвешенная речь, голос с легкой хрипотцой придавали облику старости особую значимость. «Добро пожаловать в нашу обитель! Я грандмастер Даниэл Дункан, глава здешних оружейников, милости государя, почтенный член городской управы. Так значит, ты тот самый мастер кузнечного дена Джон Литц, о котором я уже наслышан. Писал мне достопочтенный барон Готфрид де Рос о твоих дивных способностях. Дескать, такое из рук кузнеца выходит, что не видывал раньше на свете. Ручался за тебя своим словом, да рекомендацию в нашу гильдию приложил. Верно изволите говорить, сударь. Не оставил меня барон без своей милости, с почтением отвечал отец. А насчет чудес, так это он по доброте душевной так изъясняться изволит. Ничего волшебного в изделиях моих нет. Просто опыт житейский да мастерство мне помогают. С божьей помощью сладил я кресло для нашего раненого барона, на котором он теперь свободно по владениям своим ездит. Зато и награды от него удостоился. Да еще зуб его милости мы с дочкой подлечили. Вот она, моя помощница Лира, ее зовут. Без нее я бы ни кресло не смастерил, ни зубы без боли врачевать не сумел. Не дал мне Господь наследника. Так дочь моя мне ученика и сына заменила. Вразумили ее небеса многим умением, что подспорьем для меня стали. Вот как. Удивленно поднял бровь старейшина. «Впервые слышу, чтобы юная девица, да еще незнатного звания, преуспела в столь сложных ремеслах, как кузнечное дело до врачевания. Что ж, возможно, и впрямь ей дар свыше дан. Поживем увидим. Так значит, хочешь своим промыслом под эгидой нашей заняться? Судя по рекомендации барона, мастер ты толковый. Так что обоснуйся да приступай к работе. Пойдешь сейчас к секретарю. Он тебе устав гильдии нашей передаст. Помни, что соблюдать его следует неукоснительно». Один раз за тобой проступок заметим, будешь на собрании мастеров как нарушитель облечен. За второй проступок штраф виновного ждет и немалый. Ну, оступишься трижды, с позором будешь навеки изгнан из гильдии и за пределы города. Да и взносы вовремя платить не забывай, иначе лишишься права на заказы. Осознал ли ты это, мастер Литц? Так точно, сударь, как не понять, отвечал кузнец. Доверие ваше до рекомендацию господина барона оправдать обязуюсь, и ни в чем против законов здешних вовек не пойду, отродясь за мной худого не числилось. Да будет так. А теперь ступай. Прочти устав, да бумагу подпиши с обещанием свято чтить его положение. Дальше сам за себя отвечаешь. Но братство наше оружейное тебе впредь порукой будет, ежели не возведешь какой вины на себя. Староста вернулся в свое кресло, давая понять, что аудиенция окончена. Мы с отцом еще раз поклонились и вышли из кабинета. Отыскав секретаря, кузнец исполнил все необходимые формальности с бумагами, и мы отправились во свояси, прихватил с собой копию устава гильдии, который обязан был иметь при себе каждый мастер. Свой визит к бургомистру отцу пришлось отложить на завтра. Сегодня ему предстояло тщательно изучить устав, чтобы узнать о своих новых правах и обязанностях. Мы вернулись в дом нотариуса. Вечерело. Накануне ужина ко мне в комнату кто-то постучался. Я открыла дверь, на пороге стоял Арнольд. Признаться честно, в суете и хлопотах нынешнего дня я совсем забыла о наших спутниках-музыкантах, которые с позаранку ушли давать представление. «Арни, как я рада тебя видеть!» — непритворно воскликнула я. «Но что удался почин? Благосклонна ли здешняя публика к вашим выступлениям?» «Прекрасная Лира, благодарю, все прошло удачно», — отвечал мне юноша, но в голосе его радости не слышалось. «Осыпали нас нынче монетами, словно дождем. Народ тут не чита деревенскому. Люди сплошь зажиточные да щедрые. Но пора нам в дальнейшие странствия. Мы бродячие артисты, словно птицы небесные». На одном месте долго задерживаться не приходится. Иначе все заработанное на поборы стражников уйдет. Не больно-то нас власти жалуют. Проститься я пришел, милая Лира. Как знать, Может, больше и не увижу тебя на этом свете. Разве только...» Министрель помедлил с минуту и, наконец, решился сообщить недосказанное. «Если ты согласишься бежать со мной навеки... Признаться хочу, с тех пор, как я встретил тебя в той деревне, нет покоя сердцу моему. Одна ты в нем царишь. Что не делаю, чем не занимаюсь, в мыслях моих дивные синие глаза, подобные драгоценным сапфирам. И есть в тебе, помимо красы, что-то неуловимое, чего и словами не могу описать. Словно не из нашего ты мира, а явилась дивным видением из каких-то легенд. Прошу тебя, стань моей дамой сердца и раздели со мной все будущие пути. Да, я человек небогатый, но клянусь честью дворянина, хоть и обедневшего. Я стану твоей защитой и опорой на всю будущую жизнь и буду самым верным рыцарем. Что скажешь на это, прекрасная дева?» Я была задачена этим неожиданным признанием. Конечно, женская интуиция мне и раньше подсказывала, что музыкант неравнодушен ко мне, но таких глубоких чувств и серьезного предложения я никак не ожидала. «Арни, выслушай меня и пойми». Я с грустью опустила глаза. «Не могу оставить я своего отца без опоры. Нет у меня никого в мире, кроме меня. Мой побег убьет его. Но и не в этом одном дело. Возможно, батюшка и благословил бы наш союз, да только... Скажу тебе без лукавства, не люблю я тебя. Ты юноша благородный и милый, и до конца дней я буду тебе благодарна, что вызвался быть нашим проводником. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Ты для меня добрый друг, и люблю я тебя сестринской любовью. Так что пойми и прости меня». «Что ж, добрая девушка, насильно мил не будешь?» — вздохнул мой обожатель. «Прошу только тебя, не откажи мне в последней просьбе». Он снял со своего изящного пальца серебряный перстень с дворянским гербом и протянул мне. «Возьми в память обо мне. Это фамильная ценность нашего заморского дома Нисау. От предков мне достался. Как гласит поверье нашей династии, он защищает от бед и приносит удачу носящему. И еще, если встретится тебе кто из рода моего на жизненном пути, покажи этот перстень, и тебе всегда помогут в любой беде, как другу фамилии. Такая у нас традиция». Я не смогла отказать ему и надела подарок на свою руку. «Спасибо тебе. Ты и вправду благородный рыцарь. Я всегда буду беречь твой дар и молить за тебя небеса. Храни тебя Господь на всех путях». Я с искренним чувством признательности перекрестила юношу. «Прощай, моя прекрасная дама, будь счастлива». Арнольд поклонился и вышел прочь. Я еще долго смотрела ему вслед, чувствуя в сердце светлую грусть. Пришел новый день, и наутро отец поспешил с визитом к бургомистру. На этот раз он наотрез отказался взять меня с собой, объясняя, что к столь высокой персоне простую девицу не допустят без нужды, а его посещение обосновано необходимостью войти в сословие горожан. Я согласилась и пожелала ему доброго пути. В голове моей не давали покоя мысли о нашем дальнейшем обустройстве. Не зная, у кого спросить совета, я постучалась в кабинет мэра Хаксли. Нотариус благосклонно принял меня. Я стала расспрашивать, где бы он рекомендовал нам найти постоянный очаг, ведь вечно пребывать в статусе гостей мы с отцом не можем. Добрый наш хозяин рассказал, что в городе есть несколько заброшенных строений, по разным причинам покинутых владельцами. Чью-то семью напрочь выкосили болезни, кто-то перебрался в другие места. Бесхозное жилье по закону можно занять, уплатив в городскую казну соответствующую пошлину за строение да за землю. Он посоветовал мне самой осмотреть такие дома и приказал одному из слуг сопроводить меня по городу, указывая путь. Я просмотрела несколько пустующих домиков, но они были недостаточно просторными для того, чтобы оборудовать в них мастерскую. Только к концу дня старания увенчались успехом. Мы дошли до одного из ремесленнических кварталов, и я, наконец, увидела то, что искала. Как рассказал слуга, в прошлом это здание принадлежало местному кожевнику, который по какой-то причине покинул здешние края, оставив хозяйство в ведении городской управы. Дом, построенный из местного камня с крышей, покрытой черепицей и запиравшимися деревянными ставнями окнами, имел размеры примерно в 30-40 квадратных метров. Снаружи он был окружен небольшим садом, уже довольно заросшим сорняками. Ворота были не заперты, и мы вошли внутрь. Внутри дома стены были оштукатурены и покрашены в светлые тона. Пол жилища оказался деревянный, а потолок балочный. Я осмотрела основные помещения – кухню, спальню и мастерскую. Маленькую кухоньку прежние хозяева оборудовали печью, столом и стульями. Спальня порадовала прочной кроватью и пустым сундуком. В относительно просторной мастерской лежали остатки кожаных полотен и пара заржавевших инструментов. В целом, решила я, это здание можно считать простым и функциональным жильем, которое обеспечит нам с кузнецом рабочие и житейские потребности. Я поспешила домой, чтобы побыстрее рассказать отцу о своей находке. Кузнец, уже вернувшийся от бургомистра, тоже поделился хорошими вестями. Его желание поселиться в городе, благодаря рекомендации барона, было принято благосклонно, и он получил разрешение на жительство. Я, в свою очередь, рассказала о столь нужной нам находке. Кузнец тут же отправился со мной осмотреть заброшенный дом, изучив обстановку, остался доволен. Предстояло только утрясти формальности и переехать. Так я и отец обрели первую крышу над головой в городе. Вселившись в новое жилье, мы днями напролет занимались его благоустройством. Бывшую мастерскую кожевника кузнец переделал под свое ремесло, оборудовав всем необходимым для изготовления и ремонта оружия, а также для создания различных металлических предметов. В мастерской разместился горн, наковальня, молот, клещи, напильник и другие инструменты. Появились полки для различных видов металла, таких как железо, сталь, медь и бронза. Все это отец на первых порах взял в аренду у гильдии, обещая со временем выкупить в полную собственность. Потекли наши трудовые будни, пришли первые заказы. Староста гильдии направлял к нам тех клиентов, которых не успевали обслужить их мастера. Оружейник работал в своей мастерской либо один, либо с помощниками, которые жаждали научиться отцовскому ремеслу. Я старательно наблюдала за работой отца и все больше вникала в нее. День мастерской начинался обычно с проверки состояния инструментов и материалов. После этого кузнец приступал к изготовлению заготовок для будущих изделий. Затем они обрабатывались с помощью молота и клещей, получая нужную форму. После этого поверхность заготовок шлифовалась напильником до идеальной гладкости. Далее отец приступал к отделке изделий. По желанию заказчика он мог украсить оружие или доспех с помощью гравировки, инкрустации или чеканки. В конце рабочего дня отец относил готовое оружие и доспехи в небольшой склад во дворе, ожидая, когда их заберут клиенты. Пока отец работал, я тоже не сидела сложа руки. В одной из дворовых хозяйственных построек я оборудовала небольшой кабинет для приема будущих пациентов. Я надеялась применить на благо нашей семьи все свои медицинские навыки. И вскоре такие случаи представились.